4. «Я бы хотел перемолвиться с тобой парой слов, если ты не возражаешь», — сказал Оверхолсер. Мальчишки отошли на несколько шагов, Иш между ними. Слайтман-младший спрашивал Джейка, умеет ли ушастик-путаник считать. Он слышал, что некоторые из них умеют. «Может, не стоит, Уэйн?» — тут же вырвалось у Джеффордса. «Мы же договорились, вернемся в наш лагерь, приломим хлеб и объясним этим людям свои нужды. А потом, если они согласятся...» «Я не возражаю против того, чтобы поговорить с Сэм Оверхолсером», — прервал его Роланд. «И у тебя, Сэй Джеффордс, думаю, тоже не должно быть возражений, ибо не он ли здесь старший?» И прежде чем Тион успел оспорить его слова, добавил. «Сюзанна, угости наших гостей чаем. Эдди, присоединись к ним, если тебя это не затруднит». Сюзанне, само собой, не оставалось ничего другого, как молча восхищаться дипломатическими способностями Роланда. «У нас приготовлена для вас еда», — застенчиво молвила Залия. «Еда, греф и кофе». «Мы поедим с удовольствием и с радостью выпьем кофе», — ответил ей Роланд. «Но сначала выпейте чаю, прошу вас. Наш разговор займет минуту или две, не так ли, Сэй?» Оверхолсер кивнул. Сковывающая его неловкость исчезла. Похоже, он полностью вернул себе контроль над телом, движения стали уверенными и плавными. Чуть дальше по дороге, примерно в том месте, где женщина, которую звали Мия, прошлой ночью ушла в лес. Мальчики смеялись, видимо, Иш сделал что-то умное. Бенни восторженно, Джейк с гордостью. Роланд взял Оверхолсера за руку и повел по дороге в другую сторону. Эдди неспешно последовал за ними. Джеффордс, нахмурившись, уже собрался присоединиться к ним, но Сюзанна коснулась его плеча. «Не надо», — прошептала она. «Он знает, что делает». Джеффордс с сомнением посмотрел на нее, но остался рядом. «Может, я разожгу для тебя костер, Сэй?» Слайтман-старший с сочувствием посмотрел на ее лишенные ступней ноги. «Угольки еще тлеют, так что я это сделаю». «Будь любезен», — ответила Сюзанна, думая, как же удивительна ее новая жизнь. Удивительно и странно. Потенциально смертельно опасная, но она научилась наслаждаться ее прелестями. Так вероятность наступления темноты заставляет по-особому ценить яркость дня.